Стинова разбудил пронзительный писк зумера телефона, соединенного с терминалом инфосети. Вытянув руку из-под одеяла, Стинов взял со стола будильник и поднес светящийся циферблат к глазам. Было всего лишь 6 часов утра. Кому он мог понадобиться в такую рань? Стинов сел на кровати и, дотянувшись до терминала, включил внешний динамик. «Стинов, слушаю», — чуть хрипловатым спросонья голосом произнес он. «Доволен, сволочь!» С характерным истеричным всхлипом выкрикнул из динамика чей-то голос. Стинов, непонимающе, тряхнул головой и потер глаза. «Эй, кто это?» — спросил он. «Вы уверены, что вам нужен именно я? Именно ты мне и нужен», — заверили его. Как только голос в динамике стал чуть тише и спокойнее, Стинов узнал его. Это был голос Синди. Дернув подбородком, Стинов наклонился и, прочищая горло, неслышно откашлялся в кулак. «Ну, наконец-то я тебя узнал», — нарочито небрежным тоном произнес он. «Привет, Синди. Что у тебя стряслось?» «Звонишь в такую рань, кричишь, как ненормальная». «Что у меня стряслось?» Голос девушки предательски вибрировал. Похоже было, что ей с трудом удается сдержать себя, чтобы снова не сорваться на крик. «Ты хочешь сказать, что не знаешь ничего о том, что происходит в секторе Лапласа?» «Но ты-то живешь в секторе Бора». «Не считай меня за идиотку», — визгливо закричала Синди. «Ты убил их всех. Их было 29 человек. С половиной из них я была знакома». «Умолкни на мгновение», — рявкнул в ответ Стинов. «Успокойся и объясни, все по порядку». «Взрыв на складе в секторе Лапласа», — тихо произнесла Синди и всхлипнула. «Ну, что дальше?» «Погибли все, кто там находились». «Эксайты? Я слышал об этом». «Выпуски новостей. Я тоже могла оказаться среди них. Считай, что тебе повезло. Твои приятели взорвали вместе с собой еще и роту комендантов, которые пытались их остановить. Они никого не хотели убивать», — снова закричала Синди. «Конечно, это был просто несчастный случай», — язвительно ответил Стинов. «Послушай, Синди, тебе просто надо успокоиться. Если я могу тебе чем-то помочь...» «Ты уже сделал все, что мог», — крикнула Синди. «Ты убил всех, кто находился на складе, и эксайтов, и комендантов». «Что ты несешь? Причем здесь я? Я, что ли, загнал эксайтов на этот склад?» «Ты рассказал мне о поставке продовольствия. Ты сделал это специально, чтобы заманить нас в ловушку». «Ты совсем спятила». «Я находилась рядом и видела, какой силы был взрыв. Здание склада разнесло в клочья. У иксайтов не было с собой достаточного количества взрывчатки, чтобы устроить такой взрыв». «Послушай, зачем ты рассказываешь об этом мне?» Стинов устало провел ладонью по лбу. «Если тебе хочется с кем-то поделиться своими наблюдениями, свяжись с комендатурой сектора. Им это будет куда интереснее». «А ты на кого работаешь?» «Синди, теперь-то мне понятно, почему ты помог мне в сельскохозяйственной зоне. Зачем брать одного иксайта, когда можно уничтожить разом 30 человек, да еще и целый сектор заморить голодом? Синди!» Стинов повторял имя девушки, потому что не знал, что еще сказать. «Для того, чтобы говорить разумно, нужно было сначала заставить ее прекратить истерику». Стинов не имел представления, как это можно сделать на расстоянии. Отключив внешний динамик и наклонившись вперед, он обхватил голову ладонями. Он пытался успокоить себя, заставить себя поверить в то, что он не имеет никакого отношения к гибели людей в секторе Лапласа. Но сознание его критически и беспристрастно анализировало ситуацию. Если Синди была права, и эксайты действительно не причастны к взрыву, Следовательно, сделано это было по приказу Шалиева. Взрывчатку без труда можно было доставить на склад в рефрижераторных контейнерах. Но какой в этом смысл? Убить 30 иксайтов и 100 комендантов? На такое мог бы пойти Стоянович, но не Шалиев. Шалиев мыслит глобально. Что могло являться конечной целью задуманной им операции, если не арест иксайтов? Хаос в секторе Лапласа, вызванный нехваткой продовольствия. Если Шалиев заранее знал, что склад будет взорван, стал бы он загружать в него месячный запас продовольствия? Скорее всего, нет. Это же безумное расточительство. Но в таком случае подлог будет обнаружен сразу же, как только расчистят завал на месте взрыва. Следовательно, Шалиев уверен, что заниматься восстановительными работами будут люди, которые не станут поднимать шум, обнаружив, что контейнеры были пустыми. Таким образом, получается, что операция, проводимая Шалиевым, еще далеко не завершена, и конечная ее цель — захват сектора Лапласа. Стинов вздрогнул, снова услышав зуммер вызова. На этот раз сработал закрытый канал инфосети. Стинов включил моноэкран. В малиновой рамке под шапкой, извещающей, что канал принадлежит Марату Шалиеву, возникло сообщение: «Немедленно отключи телефонную связь». То, что телефон его прослушивался, вовсе не удивило Стинова. Автоматически выполнив команду, он нажал кнопку отбоя, даже не поинтересовавшись, как там Синди.